Не того я от них ждала и не на то надеялась. Отбежала я в темноту, уже не на поле в этот раз, а к дороге, и скрылась во мгле. Села. Думаю, что теперь делать? Куда идти? Где тут живые люди живут? Они помолчали немного, а потом слышу, Егор кричит: «Ира! Ирка! Где ты?» Я молчу, не отзываюсь, пусть кричат. Потом слышу, в машину залезли, гудеть принялись. На всю Ивановскую гудят и фары включают. Гудите, гудите, голубчики. А сама думаю, неужели я к ним вернусь? И сама себе отвечаю, ну, конечно, вернешься, а куда тебе деться? Как миленькой вернешься. И они тоже между собой рассуждают. Не в ночи же она так будет сидеть, коченеть, осенью наслаждаться. Продрогнет, на костер выйдет. Ты устала, набегалась, ухайдакалась, Ирочка. Ты сегодня очень набегалась, на всю жизнь набегалась, солнышко. И слышу, Юра тоже кричит: «Ира, вернись, вернись, поедем в Москву, вернись». И я, дура, хорошо понимаю, что надо встать и вернуться. Вон их фары горят и зовут. Что надо вернуться, встать и откликнуться, потому что куда ж я пойду? Вокруг темная ночь, а потом я часики у костра оставила, золотые часики, с золотым браслетом, швейцарские. Карлоса подарочек. Но я не вставала и не шла. «Ира!» — кричали дуэтом мальчики. «Надо ехать! Не валяй дуру! Это было затмение! Ты нас прости!» И снова гудят. Из ночи выманивают на свет фар в теплую, мягкую, как подушка, а под подушкой батистовая рубашечка. Машину, где на заднем сиденье я просплю всю дорогу назад, свернувшись калачиком, и не буду видеть ни деревень, ни слепящих огней редких встречных машин. Я буду спать, спать, спать. И надо, конечно, встать и идти, только нету сил. Только не поднять мне век, глаз не открыть. И подумала я, все равно не жилец. И как подумала, так и отключилась. Вырубилась. И все. Глава 19. По приезде я позвонила с паренным братьям Иванычем и незамедлительно прямо по телефону сдалась. Но они все равно пришли хмурые, набычившись, шелестя макинтошами. «Ах, зачем? Зачем вы по полю бегали?» — Ирина Владимировна, вскричали оба, как только меня увидели. «По какой нужде? Мы уже обо всем договорились, мы все уладили. Вас принимали обратно в фирму. И Виктора Харитоновича мы уломали. Как не сопротивлялся он необходимости вас восстановить. А что теперь? Пошли слухи. Зашевелились в литературных кругах шептуны: Жанна Д'Арк, Жанна Д'Арк. Вы кому и что доказать хотели? Зачем вам это было нужно? Эх, Ира, Ира, все вы испортили. И не предлагайте нам снимать наши макинтоши. Следовало с нами заранее посоветоваться. Уж если бегать по полю, так с четким заданием. А вы? Вот и Владимира Сергеевича подвели. Он совсем из-за вас станет полной фигурой нон-грата. С телевидения уже сняли изображение. Исчерпали вы запас его прочности. До дна исчерпали. Ой, надрал бы он вам, ваши кудри, ой, надрал бы. И ушли, предоставив мне беспокоиться насчет моей будущей судьбы. Гавлеев. Как же, конечно, помню. Ценитель разомкнутых сфер, интригующих сочленений. Как же, а я и забыла. Я встретил их кашлем, соплями, стреляющим ухом и отвечаю не своим толстым голосом: «А вы? Сами вы хороши. Зачем, ради какой стратегии напустили вы на меня Степана с его полуночным броневиком? Какого еще Степана? Ой, я вас умоляю. Нет, вы объяснитесь по-человечески. Ой, морщусь. Как будто не знаете того Степана, что покалечить меня собрался, лишить красоты. А потом, недовыполнив поручение, прикинулся пьяным и обмочился. Вот здесь, идите сюда, на коврике возле дивана, понюхайте коврик как доказательство. Вот здесь он провел всю ночь. А на утро все что-то нескладно лепил про Марфу Георгиевну, про ее именины липовые». Переглянулись Сергей с Николаем, журналисты высокого полета, а я им ангинным, обиженным тоном, словно как из трубы, объясняю: «Ах, оставьте, пожалуйста! У меня до сих пор на бедре синяк размером в 1/6 всего тела. Оставьте, я не маленькая». А они как разахуются, да как разведут руками. Ну, Ирина Владимировна, тут без посторонней помощи не обошлось. Не иначе, как Борис Давыдович приложил свою кайновую печать, не иначе, как он. В самом деле, отвечаю, спасибо умному человеку. До меня, я женщина слабая, до меня не сразу доперла. Эх, присвистнули братья, Ирина Владимировна. Жидовствуете, говорят, нехорошо. Я на это, ну вот, все меня обижают, обманывают, и пустила слезу. Они скинули макинтош и вытерли ноги, повесили на вешалку. И вы тоже, жалуюсь. Кому верить? Садитесь, пожалуйста. Сели за стол. Так, говорят Николай и Сергей, а насчет татаро-монгольского поля, что находится на таком-то километре от Москвы, не помню на каком, цифры плохо запоминая. Это тоже он вас надоумил, Борис Давыдович? Ну, успокойтесь, успокойтесь, успокойтесь. Как же я могу успокоиться, отвечая плаксиво, теребя в руках мокрый платочек. Я там часики золотые, швейцарские, потеряла, золотым браслетиком. Значит, тоже он? Нет, отвечаю честно, безо всякой неправды. Не он. Мне голос был. Они говорят, насторожившись еще больше. Так, какой голос? Расскажите. В ваших же интересах. Ах, говорю, нечего и рассказывать. Этого вам никогда не понять. Вы, говорю, материалисты. Ну, знаете ли, Ирина Владимировна, творческий материализм допускает различные загадки природы и физики. Вон Сергей у нас, например, по парапсихологии статейки пишет. И в приметы верите? Ну, отвечает Сергей уклончиво, не то да не то. А дальше что? Я высморкалась. Давайте, говорю, будем снова дружить. Дружить, недоверчиво смехаются братья. Мы с вами дружим, дружим, а вы тайком от нас по полю бегаете. Я и так наказанно жалуюсь. Видите, ангиной заболела. 38,3 температура. Вся горю. И горят Иваныча вместе со мной синим пламенем. Ну, Ирина Владимировна, не ожидали, честно сказать, мы от вас. Вы же русская женщина. Русская, отвечаю. Какая еще? Ну, разве это, удивляются, не святотатство? Национальную святыню ногами топтать. Нагишом по ней бегать туда-сюда. Вы нас обманули. И главный редактор Гавлеев, вне себя от ярости, поместивший про вас обеляющую статью. Ну, ладно, ребята, винюсь, ладно. С дуру побежал, больше не буду, честное слово. А сама думаю, ну, я к черту эту Россию. Пусть они и другие пекутся, хватит с меня. Хочу жить. Вы, ребята, деловые, так? Так. Значит, сможем договориться. Они опять за свое. А случись, сомневаются, такая история, что на поле нарушился бы национальный эквилибр. Что тогда? И Гавлеев, он в лучших чувствах обижен. Он тоже вам поверил. Я говорю, доложите своему начальнику Гавлееву, что никаких нарушений эквилибра не произошло и произойти не может, поскольку, говорю, на своей злосчастной шкуре убедилась, что этот самый эквилибр, он такой, что надо. Успокойте начальника. И вспомнились мне тут бабы на далеком незнакомом мне базаре, которые лучше меня понимали про эквилибр. «Ну, бабы, — сказала я, взгромоздясь на торговый ряд, — просите, что хотите, что попросите, то и будет». Они в кучу сбились, отвечают несмело. «Ничего не хочем, нам и так хорошо». «Да так, Люш, говорю, хорошо». «А чего, — отвечают, — жаловаться? Бога гневить понапрасну, войны нет». А я говорю, «Ну, хоть чего-нибудь да хотите». «А ты, — говорит, — одна, — ты купи у нас семечек? Купи, дочка, мы недорого отдадим». «Не хочу, — отвечаю я, — ваших семечек. От них одно засорение желудка». Уходили они даже с некоторым облегчением. Пошли Гавлееву докладывать. «Только вы, Ирина Владимировна, вы об этих своих бегах не очень распространяйтесь, особенно чужеземцам, переврут, истолкуют неправильно». «Ну, как можно, — заверяю. Никогда в жизни. Только вы меня тоже не обидьте. И про Егора, и про Юрочку им рассказала, про их глупые споры, и как сидели на траве, зеленые, как тараканы. Но про нечисть смолчала, потому что это мое». И Иваныч говорят, «Шустрые ребята. А я подумала, все вы шустрые. На том и расстались. Да тут на базар вползает человеческий обрубок дяди Миша, без трех конечностей, держа в руке стакан полный водки. Закуси огурцом, дядя Миш. Но дядя Миша придерживается иного мнения, а половине в стакан отвечает, зачем пить, если закусывать, и сплевывает за щеку. Бабы суют ему в карманы яблоки, в крапинку. Бабы лузгают семечки. В лужах солнце дядя Миша допивает водку.